Самум дул в тот день как никогда, и из поколения в поколение будет передаваться легенда о юноше, который превратился в ветер и едва не уничтожил весь лагерь, бросив вызов самому могущественному военачальнику пустыни. Когда же ветер стих, все поглядели туда, где стоял юноша, но его там уже не было. Он находился на другом конце лагеря, рядом с часовым, полузасыпанным песком. Магическая сила напугала всех. Лишь двое улыбались. Алхимик, гордившийся своим учеником, и вождь племени. Он понимал, что ученик этот осознал могущество Всевышнего. На следующий день он отпустил Сантьяго и алхимика на все четыре стороны и дал им в провожатые одного из своих воинов.